Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение курса библейской истории Ветхого Завета, мы остановились на пункте первых обитателей земли Ханаанской. В книге Бытие, 14 главе, упомянуто, что частично населяли ее рефаимы, зузимы и ямимы. Бог обещал дать эту землю Аврааму, но ему не пришлось владеть ею. Но потомство его, по велению Божию, получило ее во владение. Зузимы жили на равнине восточной, на юг от Васана. Их столица была Гам, во время Авраама, Бытие 14 глава 5 стих. Позже их вытеснили аммонитяне. Хореи жили на горе Сеир. Потомки Исава их вытеснили оттуда. Бытие 36 глава. Некоторое время они были победителями, но потом хититы победили их. Второзаконие, 2 глава, 23 стих свидетельствует, что в Хазереиме жили авимы, но позже были побеждены и уничтожены кретинами, которые были ветвью филистимлян. Анакимы были жители гористой местности Хеврон и так далее. Эту местность получила колено Иудина. Они являлись потомками Хама по Сифу и были рослыми людьми, хамитами, которых соглядатые, посланные Моисеем, смотря на эту землю, испугались весьма. Только Иисус Навин и Халев выразили надежду на Господа и уговаривали народ не бояться. Города этих хамитов были окружены стенами, а сами они были жестоки, мужественны и жили в беззаконии. Халев, уповав на Бога Всемогущего, когда просил разрешения у Иисуса Навина совершить наступление, чтобы взять для себя Хеврон и часть этой гористой местности. Вера его была велика, и он победил. Иисуса Навина, 14 глава, 12 стих. Все данные свидетельствуют, что хамиты владели Палестиной или землей Ханаанской долгое время. Однако Авраам жил между ними, и они не преследовали его. Всевышний имел план даровать эту землю Израилю, и в конце концов этот предвечный план его завершится, несмотря на все трудности и катаклизмы истории. Господь Иисус Христос будет царствовать по правде и истине, благоденствие для всех народов, с центром в Иерусалиме, который с народом израильским обновится духовно, увидит свое ошибочное положение и примет Избавителя своего Мессию от всего сердца, как и истинная Церковь Христова приняла его по благодати Божией и стала его духовной невестой. Во время патриархального периода тубульские племена или были весьма малочисленными, или даже исчезли с лица земли. Но хананеи стали сильными и умножающими. Нимрод, инициатор постройки Вавилонской башни, человек сильный и влиятельный, передал потомству своему способность строить укрепленные города и селения. Поэтому, когда Иисус Навин, по велению Божию, покарал землю обетованную Ханаан, то Израиль встретился с укрепленными городами даже через 400 лет со дней Авраама. Хананеями был построен и город Иевус, который позже стал Иерусалимом. Повеление Божие Израилю было совершено уничтожить морально разложенных хананеев. Их идолопоклонство, неморальность в храме, приношение в жертву детей в огненных печах Молоху и прочее, была страшной заразой для Израиля. Но непослушание народа Богу навлекло большое горе на жизнь духовную Израиля. Как рак, беззаконие разъедало поклонников живому Богу, идолопоклонство и неморальность. Археологические раскопки подтверждают это. Однако, невзирая на такое неописуемое беззаконие хананеев, между ними оказались и покающиеся богобоязненные души. Так Раав, женщина плохой репутации, убоялась Бога и спасла жизнь израильских разведчиков, которые тайно осматривали город. За это Израиль помиловал ее весь дом и оставил их в живых, а сама Раав вошла в список людей веры. Послание к евреям, 11 глава, 25 стих. Верой Раав, блудница, спаслась от смерти и не погибла с теми, которые не веровали. Когда Иисус Навин оставил Иерихон. Филистимляне. Об этом народе часто упоминается в библейской истории, потому что они весьма часто входили в контакт с Израилем и нападали на него. Это племя пришло, как иммигранты, из Агейского района, острова Крита, Амоса 9 глава 7 стих. Говорит Господь: «Не вывел ли я вас из Египта, как привел филистимлян из Кафтора, Крипа?» Они поселились на юге Палестины во времена патриархов. Они не были семитским племенем, не обрезанными, и являются потомками Мизраима, Бытие 10 глава, 6 и 14 стих. В особенности во времена судей Израиля эти люди воинствовали и нападали на слабый Израиль. Их укрепленные города Ашдод, Аскелон, Экрон, Хеф, Газа и другие. Экрон был к северу и связан с историей пленения ковчега Божия и наказания, которое этот народ понес. Приказание Господне Израилю, несомненно, было весьма строгое по причине морального и духовного разложения язычников. Язва греховых должна была быть удаленной. Однако по разным причинам Израиль проявлял непослушание и потому был поражаем в битвах филистимлянами до такой степени, что даже священный символ милости и благодати его, ковчег Завета, был взят как добыча победы филистимлянами и поставлен ими в капище их идолов. Первая книга Царств, 5 глава, передает нам изумительную историю об этом. Живой Бог не мог оставить это кощунство без наказания. Кара пала на народ их, и начальники Екрона отправили святыню Израилю. Телицы мычали за своими телятами, но проявили поразительное послушание Творцу всего в мире и доставили ковчег Завета без повреждения. Давид купил поле для жертвоприношения, но по пути один сопроводитель, когда коснулся ковчега, боясь, что опрокинется телега, умер там же, не будучи левитом. Страх Божий напал на израильтян. Они почувствовали святость и силу живого Бога. Дальнейшая судьба филистимлян, критян, нам неизвестна. По-видимому, они смешались с другими племенами и перестали существовать как отдельное царство. Непослушание Израиля Богу, смешанные браки с идолопоклонниками, хождение их греховными путями является серьезным уроком и верующим христианам в наши дни также. Апостол Павел предупреждает церковь и просит хранить семью для Господа. Говорит он: «Не прикасайтесь по чужое ярмо с неверными». Сколько хороших дочерей и сыновей верующих христиан преклонились, серьезное слово в значении его «склонились», стали на колени и надели на себя тяжелое бремя жизни, духовного падения и даже греховной жизни. Только немногие, по милости Божией, вымолили у Господа таких мужей и жен, а также примером своим веры и любви Божией, создав семью христианской, цельной и благословенной, оставив и детям путь веры и упования на Господа. Кроме филистимлян, довольно большой след оставили позже геттиты. Археологические раскопки много говорят об их развитии и цивилизации. Исследователи Библии доказывают, что они были арианское племя от Иофата, и им удалось пересечь горы и заселить ханаанскую местность. Армяне являются их потомками и жителями Десятиградия. Аминь.